первым таранил и нашел брешь в минных полях укрепрайона танковый батальон гвардии майора Алексея Карабанова, посмертно Герой Советского Союза. Вот где-то здесь он и сгорел в своей израненной машине в последних числах января 1945-го. Кеншицкий гарнизон запомнился мне таким. За каменной стеной линейки казарменных строений, плац, спортплощадки, столовая, чуть дальше штаб, учебные классы, ангары для техники и средства связи. Имевшая важное значение бригада входила в состав элитных сил, обеспечивавших генеральному штабу управление войсками на внушительном пространстве Европейского театра военных действий. С севера к лагерю и подступает озеро Кшива, по величине, сравнимое, например, с Череменецким, что под Санкт-Петербургом, или подмосковным Долгим. Изумительное по красоте Кеншицкое лесное озеро повсюду окружено знаками тайны, который, кажется, здесь пропитан даже воздух. С 1945 и почти до конца 1950-х годов место это находилось, по сути дела, лишь под присмотром Управления безопасности города Мензижеч, где, как говорят, по службе его курировал польский офицер по фамилии Телютко, до командира дислоцированного где-то рядом польского артиллерийского полка. При их непосредственном участии и была осуществлена временная передача территории бывшего немецкого военного городка нашей бригаде связи. Удобный городок полностью отвечал предъявляемым требованиям и, казалось, был весь как на ладони. Вместе с тем, осмотрительное командование бригады решило тогда же не нарушать правил расквартирования войск и распорядилось провести в гарнизоне и окрест тщательную инженерно-саперную разведку. Вот тут-то и начались открытия, поразившие воображение даже бывалых фронтовиков, еще проходивших в ту пору службу. Начнем с того, что вблизи озера, в железобетонном коробе, был обнаружен заизолированный выход подземного силового кабеля, приборные замеры на жилах которого показали наличие промышленного тока напряжением в 380 вольт. Вскоре внимание саперов привлек бетонный колодец, который проглатывал воду, низвергавшуюся с высоты. Тогда же разведка доложила, что, возможно, подземная силовая коммуникация идет со стороны Мензижеча. Однако здесь не исключалось и наличие скрытой автономной электростанции, и еще то, что ее турбины вращала вода, падающая в колодец. Говорили, что озеро каким-то образом соединено с окружающими водоемами, и их здесь немало. Проверить эти предположения саперам бригады оказалось не под силу. Части СС, находившиеся в лагере в роковые для них дни 45-го, как в воду канули. Поскольку обойти озеро по периметру из-за непроходимости лесного массива было невозможно, я, пользуясь воскресным днем, попросил командира одной из рот капитана Гамова показать мне местность с воды. Сели в лодчонку и поочередно менялись на веслах и, делая короткие остановки, за несколько часов обогнули озеро. Мы шли в непосредственной близости от берега. С восточной стороны озера возвышались несколько мощных, уже поросших под леском холмов терриконов. Местами в них угадывались артиллерийские капониры, обращенные фронтом на восток и юг. Удалось заметить и два похожих на лужи маленьких озерка. Рядом возвышались щитки с надписями на двух языках «Опасно! Мины!». Терриконы видите? Как египетские пирамиды. Внутри них разные потайные ходы, лазы. Через них из-под земли наши радиорелейщики при обустройстве гарнизона доставали облицовочные плиты. Говорили, что там настоящие галереи. А что касается этих лужиц, то, по оценке саперов, это и есть затопленные входы в подземный город, — сказал Гамов и продолжал. — Рекомендую посмотреть еще одну загадку — остров посреди озера. Несколько лет назад часовые маловысотного поста заметили, что этот остров на самом деле не остров в обычном понимании. Он плавает, точнее, медленно дрейфует, стоя как будто на якоре. Я осмотрелся. Плавающий остров порос елями и ивняком. Площадь его не превышала 50 квадратных метров, и, казалось, он действительно медленно и тяжело покачивается на черной воде тихого водоема.